Глава 61. Свадьба прошла хорошо. В небольшом загородном отеле, где мы и застолье устроили, погуляли. С моей стороны были мама, приехавшая с кавалером в лице Александра Семеновича, Катя с подружкой, одна моя дальняя тетушка, стайка подруг, кто с семьями, кто без. А вот со стороны Марка приехал Богдан, дядя с семьей, пара коллег с работы, ну и, собственно, все. Никаких артистов, выдающихся ученых и прочих светил. Но зато посидели очень хорошо и весело. Мама приняла новость о том, что станет бабушкой, хорошо. Вообще не встретила человека, который бы принял новость о детях, плохо. Букет невесты неожиданно поймала Катя и зафыркала, что ни за что, никогда. Отдала сразу букет одной моей незамужней подруге. Да, я вот тоже думала, что не скоро еще обзаведусь семьей. Но порой одна случайная встреча решает очень многое. Ах, но Кате замуж действительно рановато. В Китай мы с Марком улетели сразу после свадьбы. Несмотря на сопротивление его мамы, звонившей каждый день не только ему, но и мне, и буквально заваливающей советами, несмотря на то, что обиделась, что ее не позвали на свадьбу. Основанием для такого активного вмешательства было то, что мы теперь ответственны не только сами за себя. В родной стране детям будет лучше, перелеты опасны. Там специфические болезни и прочее. Арина жизнь прожила, она знает лучше. Но кто бы ее еще слушал? Очень скоро в Китай прилетели и Катя с мамой. Мне некогда было скучать. Обустройство семейного гнездышка, беременность, экстренное углубленное изучение языка, но потом все понемногу устаканилось и стало немного грустно. Из-за новой работы Марк постоянно пропадает. Я его практически не вижу. Катя и мама уехали. Я тоже пытаюсь отвлекать себя работой, целиком и полностью переключившись на фриланс. Путешествую в меру сил и возможностей. Однако с каждым месяцем это становится проблематичнее, да и становлюсь осторожнее. Но как бы там ни было, в чужой стране пока не получается ощутить себя как дома, ощущая себя в длинном, затянувшемся путешествии. Череду будней неожиданно разбавил приезд в гости Богдана. Он снял номер в отель неподалеку, а встретились в ресторане. Я уже на брата Марка ни за что не сержусь. Сейчас дела прошлых дней кажутся невероятно далекими. Да и на свадебном торжестве Богдан вел себя идеально, играя роль лучшего в мире брата. «Ой, Рита, ты такая кругленькая!» Протянул Богдан при встрече. Сказал не обидно, ласково так. Сидим за столом, общаемся втроем, делимся новостями. Марк в кои-то веки вырвался с работы, у него там все очень круто. И в основном разговоры как раз о работе. Правда, Богдан нет-нет, да и переводит тему на детей. «Почему не хотите говорить, кого ждете, а? Хоть имена придумали уже?» «Нет, не можем определиться», — отвечаю я, не без труда встаю. Оставив братьев пообщаться наедине, я сама отправилась в дамскую комнату. Теперь вообще завсегдатай в подобных местах. Марк, наблюдая за тем, как Богдан провожает долгим взглядом неспешно уходящую в перевалочку Риту. «Марк, а почему Ритуля печальная какая-то? Улыбается вроде, а взгляд все равно грустный». «Двойня — это все же не просто Богдан. Еще, к сожалению, слишком много времени приходится уделять работе. Рит скучает не только по мне, но и по дому. Думаешь, что-то с этим делать?» «Да. Здесь дела идут хорошо, я планирую ускориться, наладить все процессы и предложить высшему руководству замену себе. Все же управлять готовым, налаженным проектом мне неинтересно. Ну а дальше? Будет уже предложение от меня о продолжении моей деятельности и открытие нового филиала уже у нас дома». «Там торопиться не буду, сделаю все более масштабно. Думаю, здесь я смогу все закончить уже через полгода-год. А потом мы вернемся как минимум на пару лет. Дальше глобально планировать не хочу, мало ли что может измениться». «О, мама наша будет счастлива», — Богдан усмехнулся. «Не будет, я уже 3 месяца с ней совсем не общаюсь. Да и не до меня и сейчас, с папой, кажется, она поссорилась». «Знаешь, и правильно. Когда вся эта неприятная история с Юлей случилась, я ее потом все же нашел и додавил. Знаешь, кто ее надоумил использовать возбуждающие средства? Мама наша. Но на тебе это была уже отработанная схема. Она мне, оказывается, регулярно подсыпала эти таблетки мужской бодрости. Знаешь, зачем? Чтобы сильнее меня привязать к постели. Начала это делать как раз в тот вечер, когда ты нас впервые застал. Я, конечно, и так был горячий, а так... Вообще крышу сорвала. Мама, кстати, тоже эти добавки к пище давно с папой использовала по тем же причинам. Я маму папе сдал с ее секретами сохранения семейного очага. Из-за этого они в ссоре. Я не вдавался в подробности. Ты, кстати, Рите сообщил о своих планах? Пока нет. Не хочу обнадеживать. Не факт, что получится именно так, как задумано. Да ладно. Когда у тебя в плане работы что-то не получалось? Весело хмыкнул. Как у тебя на личном фронте, Богдан? Есть ли планы жениться вновь? Нет, мне и так хорошо. Семью уже нет смысла заводить, а так можно без зазрения совести хоть каждую неделю девиц менять. Они сами так в руки и падают, даже скучновато. Но разнообразие тоже хорошо. Это разнообразие, на удивление, быстро приедается. Заметил я и замолчал. Рита возвращается.